Глава 12. Контора городского коронера представляла собой парочку пропахших стерильностью комнатушек подле морга, который, в свою очередь, был просто совокупностью помещений в большом медицинском комплексе. В строгом смысле слова, Лайзе нравилось, когда ее называли судмедэкспертом, и она всегда была на удивление занята для человека, который, казалось, проводил все свое время, играя в интернет-игры. Когда пробило 8, я прошел через вестибюль медицинского комплекса, удостоивший сердитого взгляда охранника, слишком массивного для столика, который ему выделили, и вежливо постучал в дверь офиса коронера. Секретарь Лайзы, забыл, как его звали, открыл дверь с явно недовольным выражением лица. «Она вас ждет», — сказал юноша. «Я бы не сказал, что она в восторге». «Отлично, спасибо, Джон», — подсказал Тобис. «Джон». Секретарь кивнул, вернулся к столу и принялся перебирать бумаги. Я прошел по короткому коридору в симпатичный кабинет, увешанный дипломами и тому подобным. Мне удалось мельком увидеть отражение Фейсбука в одном из них, прежде чем Лайза выключила планшет и посмотрела на меня. «Я занята, Лиц!» Лайзе было под 60. Одетая в белый лабораторный халат поверх джинсов и розовой блузки на пуговицах, она была достаточно высокой, чтобы стать отвечать на вопрос о том, довелось ли ей играть в баскетбольной школьной команде. К счастью, ее клиенты по большей части были мертвы. Это был единственный тип людей, который, казалось, не беспокоил ее. «Ну, это не займет много времени», — сказал я, прислонившись к дверному косяку и скрестив руки на груди, частично для того, чтобы заслониться от обожающего взгляда Тобиаса. «Ну что он нашел в этой женщине? Никогда не пойму». «Я ничего не должна для тебя делать», — сообщила Лайза, демонстративно поворачиваясь к экрану компьютера, как будто у нее было много работы. «Ты не участвуешь ни в каком официальном расследовании. Судя по последним известиям, департамент решил тебя больше не нанимать». Последнюю часть она произнесла как-то чересчур ликующе. Ави и Джесси переглянулись. «В последнее время власти нас недолюбливали». «Одно из ваших тел пропало», — сказал я. «Неужели это никого не волнует?» «Не моя проблема», — парировала Лайза. «Я свою роль выполнила». «Смерть констатирована, личность установлена, вскрытие не требуется. Морг облажался. Ну так иди и поболтай с ними на эту тему». «Ни единого шанса. Меня туда не пустят. У них нет таких полномочий. Но у Лайзы они были, потому что здесь она всем заправляла, даже если говорила иной». «И полицию это происшествие не встревожило?» — спросил я. Сержант Грейвс не шнырял вокруг, удивляясь, как могла произойти такая ужасная неразбериха с безопасностью. Лайза замялась. «А, — протянула Айви, — хорошая догадка, Стив. Надави сильней». «Это же ваш отдел», — сказал я Лайзе. «Неужели тебе не хочется узнать, как такое случилось? Я могу помочь». «Каждый раз, когда ты помогаешь, Лиц, происходит какая-нибудь катастрофа». «Похоже, катастрофа уже произошла». «Ударь ее, где болит», — скомандовала Айви. «Упомяни о бюрократических неприятностях». «Подумайте о возне с документами, Лайза», — продолжил я. «Отсутствующее тело. Допросы, расспросы, люди повсюду суют нос. И еще всякие, ну вы же понимаете, собрания». Лайза не сумела полностью скрыть кислую гримасу. Рядом со мной удовлетворенно улыбнулась Айви. «И все это, — проговорила Лайза, откидываясь на спинку кресла, — из-за тела, которого здесь не должно было быть». «В каком смысле?» «У нас не было ни единой причины хранить труп. Родня опознала его. Не было никаких подозрений относительно того, несчастный случай это или нет. Я должна была отдать тело избранному семьей гробовщику для бальзамирования, но нет, не разрешили. Этот труп должен был остаться здесь, и никто не сказал мне, почему. Сам комиссар настаивал». Она прищурилась. «И теперь явился ты. Что особенного в этом парне, Лиц?» «Комиссар?» А Йол как следует постарался, чтобы держать тело под стражей. «Логично. Если бы он позволил выдать труп, а потом приставил к нему безумную охрану, это бы сообщило всему миру, что мертвец какой-то особенный. А вот позвонить и договориться, чтобы Панос остался в городском морге, было гораздо менее подозрительно. Но все равно не сработало. «Нам придется чем-то поступиться, Стив», — сказала мне Айви. «Она упрямится. Время для тяжелой артиллерии». Я вздохнул и спросил вполголоса: «Ты уверена?» «Увы, да». «Одно интервью», — сказал я, встречаясь взглядом с Лайзой. «Один час». Она подалась вперед. «Подкупить меня хочешь?» «Да, а что?» Лайза неторопливо постучала пальцем по столу. «Я судмедэксперт. Меня не интересуют публикации». «Я не говорил, что дам интервью тебе. Кому-то, кого ты выберешь. Кому-то из медицинского сообщества, от кого тебе что-то нужно. Я разрешаю тебе использовать меня в качестве разменной монеты». Она ухмыльнулась. «Кому угодно?» «Да. Один час». «Нет. Сколько понадобится?» «Это слишком неопределенно, Лайза». «Как и список твоих качеств, которые меня раздражают. Соглашайся или нет, Лиц. Я тебе ничем не обязана». «Мы пожалеем об этом. Не так ли?» — спросил Тобиас. Я кивнул, вспоминая о часах, проведенных под наблюдением какого-то психолога, который жаждал славы. Очередная статья в очередном журнале. И снова ко мне будут относиться как к причудливой разновидности морского огурца, которую надо препарировать и выставить на всеобщее обозрение. Но время шло, и я мог либо согласиться, либо рассказать Лайзе, почему этот труп так важен. «Договорились», — сказал я. Она не улыбнулась. Улыбка была слишком человеческим выражением эмоций для Лайзы. Однако коронер выглядела удовлетворенной, когда схватила ключи со стола и повела меня по коридору. Мои аспекты следовали за нами. По мере приближения к моргу воздух становился все холоднее. Ключ-картой она отперла тяжелую металлическую дверь. Внутри комнаты становилось понятно, почему Лайза решила работать здесь. Не только из-за леденящего холода. Весь этот хром, вероятно, напоминал ей о космическом корабле, который высадил ее на нашей планете. Дверь за нами захлопнулась, с грохотом встав на место. Лайза устроилась у стены, скрестив руки на груди и наблюдая за происходящим, чтобы предотвратить любые шалости. 15 минут, Лиц. Приступай!» Я оглядел комнату, в которой стояли три металлических стола на колесиках и еще один рабочий с различными медицинскими принадлежностями, а также холодильник для трупов во всю стену со множеством отдельных ячеек. «Хорошо», — сказал я четырем аспектам. «Хочу знать, как они вытащили тело». «Нам еще нужны доказательства», — сказал Джейси, окидывая комнату взглядом. «Что-то связывающее Эксалтик с преступлением». «Это было бы замечательно», — сказал я ему. «Но, честно говоря, лучше не забегать вперед. Может, трупа у них и нет. Сосредоточьтесь на том, что мы знаем. Найдите мне ключ к разгадке того, как воры хранили или перемещали тело, и это может привести нас прямо к нему». Остальные кивнули. Я медленно повернулся, вбирая в себя всю комнату, впитывая ее в свое подсознание. Потом закрыл глаза. Мои галлюцинации начали говорить. «Ока нет», — сказал Джейси. «Только один выход». «Если только эта потолочная плитка несъемная», — заметила Айви. «Не-а», — ответил Джейси. «Я видел чертежи этого здания. Помнишь дело Коппервейна? Здесь нет технических подполов, нет воздуховодов, никаких причуд архитектуры». «Это оборудование недавно использовалось», — сказал Тобиас. «Но я мало что знаю о его предназначении. Стивен, ты должен в конце концов нанять собственного коронера». «Вообще-то у нас есть Нгози», — заметила Одри, — «эксперт-криминалист. Почему мы ее не взяли?» «Из-за тебя, Одри», — подумал я. «Мое подсознание дало тебе важный навык и включило тебя в мою команду. Почему? Я скучал по тем дням, когда мог с кем-то обсудить такие вещи. Когда Сандра была со мной, моя жизнь впервые обрела смысл». «Это надежное место», — с недовольным видом проговорила Айви. «Может, им помогали? Кто-то из работников морга?» «Кого-то из здешних работников могли подкупить?» — спросил я, открывая глаза и поворачиваясь к Лайзе. «Была такая мысль», — ответила она, все еще скрестив руки на груди. Но той ночью я ушла последней. Я тут побывала, все проверила, выключила свет. Охрана говорит, ночью никто не приходил». «Тогда я хочу поговорить с охраной», — сказал я. «Кто еще был здесь в тот день?» Лайза пожала плечами. «Семья, священник, всегда в сопровождении. Эта комната открывается только для меня и двух наших техников. Даже охранник не может войти, не позвонив одному из нас. Но все это не имеет значения. Тело все еще было здесь, когда я уходила поздно вечером». «Вы уверены?» «Да. Я как раз заполняла бланки и пришла, чтобы специально проверить кое-какие цифры». «Мы хотим снять отпечатки пальцев», — сказал Джейси. «Нравится тебе это или нет, но придется обратиться в участок». Я кивнул. «Полагаю, полиция уже приводила сюда криминалистов». «С чего ты взял?» — спросила Лайза. Мы все уставились на нее. «Ну, как же иначе? Это ведь место преступления». «Украли труп», — сухо проговорила Лайза. «Никто не пострадал. У нас нет фактических признаков взлома, и деньги ни при чем. Официально полиция заявляет, что они работают над этим делом. Но позволь мне сказать вот что. Розыск этого трупа находится в самом низу их списка приоритетов. Они больше беспокоятся о проникновении как таковом. Им нужно спустить с кого-то шкуру». Она опустила руки, потом опять скрестила их на груди. По-другому. Она пыталась сохранять спокойствие, но явно была встревожена. Айви кивнула мне, довольная тем, что я так хорошо читаю Лайзу. Но это было нетрудно. Время от времени я кое-чему учился у своих аспектов. «Камеры наблюдения?» — спросил Джейси, осматривая углы комнаты. Я повторил вопрос, чтобы его услышала Лайза. «Только в коридоре», — ответила она. «Не маловато ли?» «Все помещение оборудовано сигнализацией. Если кто-то попытается вломиться, пульт охраны засветится, как елка на Рождество». Она поморщилась. «Раньше мы включали систему только по ночам, но теперь она включена уже 2 дня подряд. И даже чтобы открыть проклятое окно, приходится получать разрешение». Я посмотрел на свою команду. «Стивен», — сказал Тобис, — «нам понадобится Нгози». Я вздохнул. «Что ж, путь не такой уж долгий. Можно вернуться домой и забрать ее». «Вот!» — Джейси достал телефон. «Давай я ей позвоню». «Не думаю», — начал я, но он уже набирал номер. «Да, Ахмед, нам нужна твоя помощь». «Что?» «Конечно, у меня есть твой номер». «Нет, я не преследую тебя. Слушай, ты можешь найти Нгози? Откуда мне знать, где она? Наверное, в сотый раз моет руки или что-то в этом роде». «Нет, ее я тоже не преследую». Он опустил трубку, бросив на нас страдальческий взгляд. Снова поднял ее и через некоторое время продолжил. «Отлично. Давайте проведем видеоконференцию». Мы с Тобиасом заглянули через плечо Джейси и увидели, как на экране появилось лицо Кальяни, оживленное и взволнованное. Она помахала рукой и повернула телефон к Нгози, которая сидела на кровати и читала. «Что сказать о Нгози? Эта нигерийка с темно-коричневой кожей окончила Оксфорд, а еще она смертельно боялась микробов. Настолько, что когда Кальяни протянула к ней телефон, Нгози заметно отшатнулась. Она покачала головой, а Кальяни пришлось стоять с телефоном в руке». «Что стряслось?» — спросил Нгози с резким акцентом. «Осмотр места преступления», — сказал я. «Собираешься приехать за мной?» «Ну, мы тут подумали...» Я замялся, посмотрел на Джейси. «Не знаю, сработает ли это, Джейси. Мы так раньше никогда не поступали». «Но попробовать стоит, верно?» Я посмотрел на Айви, которая выглядела настроенной скептически. Но Тобиас пожал плечами. «Какой от этого вред, Стивен? Иногда Нгози трудно вытащить из дому». «Я все слышу», — сказал Нгози. «И вовсе не трудно. Мне всего лишь нужна надлежащая подготовка». «Да», — сказал Джейси, — «тип костюма высшей биозащиты». «Да ладно тебе», — Нгози закатила глаза. «Я просто-напросто люблю чистоту». «Чистоту?» — уточнил я. — «Абсолютную чистоту. Вы хоть представляете себе, какие яды ежедневно выбрасываются в воздух всеми этими машинами и заводами? Как думаете, куда все это девается?» Вы когда-нибудь задумывались, что это за черная грязь остается на руке, если подержаться ею за поручень на пути вниз по ступенькам в метро? И подумайте о людях. Кашляют в ладонь, вытирают сопливые носы, прикасаются ко всему и ко всем. Мы поняли, Нгози. Перебил я и посмотрел на Тобиаса, который ободряюще кивнул. Джейси оказался прав. Если у аспектов будут телефоны, это может нам очень сильно помочь. Я взял мобильник у Джейси, а Лайза в это время наблюдала за мной с первым искренним чувством, которое она проявила за все утро. С восхищением. Может, она и не психолог, но врачи всех мастей просто очарованы моими причудами. Ну и ладно. Пока это удерживало ее от мысли о том, сколько времени у меня осталось от первоначального 15-минутного ограничения, если вообще осталось хоть что-то. «Попробуем по телефону», — сказал Янгози. «Мы у холодильника. Судя по всему, тело находилось здесь ночью, но исчезло на следующее утро. Ничего подозрительного на камерах наблюдения в коридоре». Лайза кивнула, когда я бросил на нее вопросительный взгляд. «В этой комнате нет камеры, но в здании установлена мощная система безопасности. Так как же кто-то вытащил тело?» Нгози наклонилась вперед, все еще не забирая телефон у Кальяни, но с любопытством разглядывая меня. «Покажи мне комнату». Я обошел вокруг, как будто бы снимая помещение на камеру, но полностью осознавая, что с точки зрения Лайзы я ничего не держу. Нгози что-то напевала себе под нос, пока я шел. Какая-то мелодия из мюзикла. Я не был уверен, какая именно. «Итак», — сказала она после того, как я несколько минут сканировал помещение. «Ты уверен, что тело исчезло?» «Конечно, исчезло», — сказал я, направляя камеру на все еще открытую дверцу ячейки для трупов. «Да», — сказал Нгози. «Традиционные методы судебной экспертизы тут не подходят. Но первым делом надо спросить себя, а нужны ли они? Ты удивишься, узнав, как часто сообщают о краже, а потом оказывается, что искомое потеряли или перепрятали очень близко к тому месту, где таковая якобы случилась. Если вытащить тело из комнаты и впрямь так сложно, может быть, оно ее и не покидало?» Я посмотрел на другие холодильники. Потом со вздохом отложил телефон в сторону и начал открывать их один за другим. Через несколько минут Лайза подошла и помогла мне. «Мы уже сделали это», — сказала она, но не помешала моей повторной проверке. Только в трех других ящиках лежали трупы, и мы тщательно проверили каждый. Паноса не нашли. Оттуда я заглянул в шкафы, чуланы и даже ящики, которые были слишком малы для трупа. Это был долгий процесс, и я обрадовался, что он оказался бесплодным. Обнаружить несколько мешков, набитых костями или чем-то еще, было бы не особенно приятно. Я отряхнул руки и посмотрел на телефон и изображение Нгози. Кальяни присоединилась к ней на кровати, и они болтали о том, что мне и впрямь нужно перестать так много работать и остепениться, найти себе хорошую жену, желательно вменяемую. «Что дальше?» — спросил я, глядя на экран. «Принцип Локкера», — сказал Нгози. «Уточни». «В общем и целом», — сказала она, — «принцип гласит, что всякий раз, когда случается контакт или обмен, остается след. У нас очень мало информации, поскольку жертва была уже мертва, когда ее похитили, и, вероятно, находилась в плотно застегнутом мешке. Но преступник обязан был оставить следы своего пребывания. Не думаю, что мы сможем провести анализ всех образцов ДНК, какие найдутся в комнате». Я с надеждой взглянул на Лайзу и спросил, получив в ответ смешок. Для такого дело было недостаточно важным. «Мы можем попробовать снять отпечатки пальцев самостоятельно», — сказал Янгози. «Но полиция не собирается помогать». «Давай сначала установим очевидные точки соприкосновения», — предложил Янгози. «Дай ручку холодильника крупным планом. Пожалуйста». Я поднес телефон поближе к ручке ящика для трупов. «Отлично», — сказал Янгози через минуту. «Теперь дверь в комнату». Я так и сделал, проходя мимо Лайзы, которая посмотрела на часы. «Возможно, время на исходе, Нгози», — тихо сказал я. «Мое искусство не из тех, где, возможно, спешка», — заметила она в ответ, «особенно на дальних расстояниях». Я показал ей дверную ручку, не совсем понимая, что она ищет. Нгози велела мне открыть дверь и осмотреть ее с другой стороны. Дверь впрямь была тяжелой и закрывалась за каждым, кто уходил. Оказавшись снаружи, я не смог открыть ее снова. Лайзе пришлось отпереть ее ключ-картой. «Ладно, Лиц», — сказала Лайза, когда я повернул камеру, чтобы показать пластину на внутренней стороне дверного косяка. «Ты... бинго», — сказал Нгози. Я застыл на месте. Потом снова взглянул на дверной косяк. Не обращая внимания на слова Лайзы, опустился на колени, пытаясь разглядеть, что же увидел Нгози. «Видишь следы пыли?» — спросила она. Нет». «Присмотрись. Кто-то приклеил тут полосу скотча, потом снял. Но поверхность осталась достаточно липкой, чтобы на ней собралась пыль». Лайза наклонилась ко мне. «Ты меня слышишь?» «Скотч», — спросил я. «У вас есть скотч?» «Зачем?» «Эй!» — позвал Джейси из комнаты и показал мне рулон прозрачной промышленной изоленты, лежащей на рабочем столе. Я прошмыгнул мимо Лайзы и схватил рулон. Джейси пришлось положить на место воображаемую копию, прежде чем я смог увидеть настоящую. Затем бросился назад. Я заклеил пластину, вышел из комнаты и позволил двери закрыться автоматически. Она с глухим ударом встала на место. Этот удар заглушил отсутствие щелчка. Когда я толкнул дверь, она открылась без помощи изнутри. «Мы знаем, как злоумышленники попали в комнату», — сказал я. «И что?» — спросила Лайза. «И без того понятно, что им это как-то удалось. Какой от этого толк?» «Это говорит о том, что наш вор, скорее всего, кто-то из тех, кто приходил сюда накануне исчезновения тела», — сказал я. «Может быть, последний посетитель? У него была возможность заклеить двери лентой с наименьшей вероятностью обнаружения в течение дня». «Я уверена, что заметила бы, если бы дверь была заклеена», — возразила Лайза. «Точно. Благодаря замку с ключ-картой вам не приходится ничего поворачивать или крутить. Вы привыкли просто толкать дверь, чтобы она распахнулась». Она призадумалась. «Правдоподобно. Но кто это сделал? Кто последним вошел в эту комнату в тот день?» «Священник. Мне пришлось пустить его. Остальные ушли домой, но я задержалась допоздна». «Чтобы доиграть партию в солитер?» «Помалкивай». Я улыбнулся. «Вы узнали священника?» Лайза покачала головой. «Но он был в списке, и его удостоверение подлинное». «Подделать удостоверение личности не так уж сложно», — сказала мне Айви, учитывая, что поставлено на карту. «Это, наверное, и есть тот, кто нам нужен», — сказал я Лайзе. «Пойдемте, я хочу поговорить с охранником». Пока Лайза снимала ленту с двери, я поблагодарил Нгози за помощь, выключил камеру и бросил телефон Джейси. «Хорошая работа», — с улыбкой заметила Айви. «Спасибо», — сказал он, засовывая телефон в карман брюк. «Конечно, на самом деле это не телефон. Это гиперпространственное временное...» «Джейси», — перебила Айви. «Чего?» «Не порть момент». «А, ну ладно, как скажешь».